А нет, так скоро будет. Умрет от шока, переохлаждения и проткнутых легких. Возможно, не все поверят, что человек может умереть от переохлаждения в июльскую ночь. Но им просто не доводилось провести несколько часов в 30 футах под землей на мокрых камнях. Я понимаю, что обо всем этом думать не так уж приятно, Долорес. Но зато перестанешь тревожиться. Поспи-ка, а потом сходишь туда, посмотришь и сама увидишь. Я не знала, верно он говорит или нет. Только вроде бы выходило, что верно. Я попробовала заснуть, только ничего не вышло. Чуть задремлю, так словно слышу, что Джо бредет вдоль сарая к задней двери. И чуть где что скрипнет, я сразу вскидывалась. Ну и не выдержала. Сняла платье, натянула джинсы и свитер. Эко хватилось, небось, вы думаете. Забрала фонарик с пола ванной рядом со стульчиком, где я его бросила, когда меня рвать начало, и пошла назад. Темно, хоть глаз выколи. Не знаю, светила ли в ту ночь луна или нет, да только все равно небо снова затянули тучи. И чем ближе я подходила к ежевике за сараем, тем хуже меня ноги слушались. А когда высветила фонариком верх колодца, они и вовсе подниматься перестали. Но я все-таки заставила себя подойти к самому краю. Минут пять стояла, слушала, но только цикады цвиркают, ветер ежевикой шуршит, да сова где-то ухает, может, та самая, которую я раньше слышала. Но еще в отдалении волны о мыс разбиваются. Только к этому звуку на острове так привыкнешь, что и не слышишь его вовсе. Стою там с фонариком Джо в руке, луч в колодец направляю, а по всему моему телу липкий пот выступает. Жжет ссадины и царапины от ежевичных шипов. Я себе приказываю встать на колени и заглянуть в колодец. Разве ж я не для этого сюда пришла? Так-то так, а вот заставить себя не могу. Только дрожу да постановую. И сердце не бьется, а так трепыхается в груди, будто птичка. И тут из колодца выползла белая рука, вся в крови и в грязи, и вцепилась мне в лодыжку. Я уронила фонарик, он упал в кусты у самого края. Тут мне повезло.